Глава 13. Живые цветы. Позади остался Семирион, весело танцующий с драконьими красавицами и девушками-фениксами. Руми с тоской посмотрела в его сторону. Так естественно для него плясать среди языков пламени, оставляя традиции лишь ради редких заезжих гостей, и так губительно для нее. Более того, для Семириона по духу она даже дальше принцессы Мэйджины. Мог бы он понять меня, мою страсть к оружию и боевому искусству? Как бы я хотела это узнать? Думала она, глядя вверх и вспоминая, как он назвал ее духом огня. Ледяные и темно-синие небеса молчали. Скоро Руми предстоит смертельно опасный путь, и прежние заботы останутся позади. Она сняла заколку и некоторое время разглядывала ее в ладонях. Последнее, чего касалась мать Кимера. Хрупкие жизни сломало зло, по-прежнему безнаказанно бродящее по земле, пока Руми занята любовными мыслями и мелкими обидами, ничего не значащими в сравнении с коварной всепоглощающей тьмой, которую нельзя победить. Руна не пережила своего боя. Семирион, воитель, не пережил. Победа над Корсуном? Надо бы уточнить у Ханума. Что-то я упускаю. Адзуна ведь справлялся с перводемонами. «Прекрасная ночь, не так ли?» — услышала Руми голос Диларам. «Безусловно», — ответил кто-то спокойным, лишенным красок тоном. Очевидно, князь Дарсу. Руми спряталась за катку с молодым гранатовым деревом, не хотела показываться этой парочке, а отступать было некуда. «Почему вы печальны, мой князь?» — спросила царевна. «Вы сомневаетесь в своем решении?» «Нисколько, ваше высочество. Лишь расстроен, что не могу сделать большего для вас». «Разве вы могли сделать больше? Может ли быть что-то дороже знания о том, как высоко вы цените нашу первую встречу?» произнесла Диларам, в белых одеяниях походившая на звезду, что спустилась с неба на праздник. «Анцидиумы, которые вы привезли, прекрасны. Надеюсь, моя панда будет также вас радовать», — ответил Дарсу чуть мягче и, казалось, даже несколько чувственно. «Я радуюсь, когда вы позволяете себе искренность». Руми устала слушать разговоры влюбленных, но пока прошмыгнуть мимо них не получалось. Сидя за каткой, постыдно сгорбившись, Руми нашла в себе силы признать, что завидует счастью царевны. Красивейшая из фениксов выйдет замуж за того, кого любит. Хотя этой любви Руми понять не могла. Диларам сама говорит, что Дарсу холоден, так зачем ей нужен такой? То ли дело Семирион, такой простой, в своей юности еще наивный. Руми замотала головой, отгоняя мысли о царевиче. Она вновь сосредоточила взгляд на заколке. «Думай о цели, думай о цели!» Она пыталась сосредоточиться, отгоняя посторонние мысли. Не силой же Феникса он их сдерживал. «Руми?» — позвал ее кто-то. От неожиданности она так сильно вздрогнула, что ударилась головой о катку. Обернувшись, увидела Семириона. Диларам и Дарсу, по-видимому, вернулись в зал. Царевич выглядел несколько беспокоенно. Он подал Руми руку и помог встать. «Прости, если напугал», — виновато произнес он. «Ты не ушиблась?» «Все в порядке, ваше высочество», — Руми потерла лоб. «Жизнь постоянно набивает мне шишки. Я не следила за царевной, это вышло случайно». «Я понял. Я рад, что ты достигла примирения с императором драконов. Заколка тебе подходит, хоть и непривычно видеть такую у Феникса. Почему ты ушла?» «Захотелось на воздух», — соврала Руми, стараясь не замечать его неловкие похвалы. Семирион пристально посмотрел на нее, давая понять, что о многом желает поговорить. Она же, напротив, отстранилась. Уж лучше бы продолжали ворковать князь Дерсу и царевна, чем разыгрывалась эта неловкая сцена. Скоро гости пойдут посмотреть на чудо Диларам. Давай их опередим, — по-детски задорно предложил царевич. Руми опешила. Она не могла идти с ним вдвоем через весь зал, где хватало скрытых недоброжелателей. «Позвольте мне прийти со всеми, Симрион. Я вижу, что попал в немилость, и обида твоя серьезна. Я присылал тебе золотые колокольчики, надеясь хоть немного сгладить вину, но поздно понял, что ошибся с подарком». Царевич загрустил. «В этом нет вашей вины. Оскорбить императора драконов было бы хуже. Я не сержусь», — ответила Руми, а душа у нее пела. «Он не хотел меня сломать этими дурацкими колокольчиками. Он хотел извиниться». «Да, да, то, что случилось в дороге, — страшный удар по нашему царству. В ином случае я бы так не поступил». «Не нужно оправдываться. Сегодня праздник. Давайте веселиться», — с напускной радостью произнесла Руми. Чтобы выглядеть последовательной, она направилась в зал, полный волшебных огней. В душе ей хотелось принять приглашение Симриона, и всеми силами она укрывала от него эту истину. Но, увидев танцующих вместе Диларам и Дерсу, поняла, что сейчас совершит ошибку. «Почему я сама себя наказываю?» — подумала Руми. «Он ведь не замуж меня зовет». Она тяжело вздохнула, пытаясь избавиться от страха перед императором драконов и Аймери. Более не боясь выглядеть глупо, она остановилась, повернулась к царевичу и произнесла: «Если ваше предложение еще в силе, то я согласна». Симрион посветлел лицом, и Руми сама захотела улыбнуться. «Так просто жить, когда не идешь на поводу у тревоги». «Я должен передать руководство вечером Диларам», — сказал он, глядя на собеседницу сияющими, как звезды, глазами. «Встретимся на выходе из зала через 5 минут». Симрион отошел, а Руми некоторое время стояла и размышляла о поворотах судьбы. Она мельком взглянула на гостей, весело и беззаботно наслаждающихся вечером. Змеи и служанки давно подобрели и вполне задорно говорили со знатными фениксами. Может, на них благотворно влияло отсутствие на балу императора, черной тучей, давлеющего над каждым, с кем у него была хоть малейшая связь. Может, само общество фениксов расслабляло. Руми подумала, что ее запугивали, рассказывая о неприятии ее собратьями хоть сколько-нибудь отличных порядков. До сих пор она не испытала того страшного неудобства, которого ожидала. Не так сильно смутила знатных фениксов ее драконья заколка. Руми прошла через зал, посмотрев на Ханума, который с набитым ртом рассказывал какую-то историю столпившимся вокруг слушателям. На его халате красовались винные пятна. «Припомню ему, когда в следующий раз заговорит со мной о манерах», — подумала Руми, и из света тронного зала ступила в тень коридора. Симрион уже ждал ее, и они молча двинулись вперед. В лунном свете оба походили на бледных призраков, ищущих покоя среди известняковых стен. Сердце Руми бешено трепетало. Она наслаждалась каждой секундой их путешествия, попутно стараясь вообразить, насколько грандиозное ее ожидает зрелище. Все выше поднимались они по бесчисленному множеству коридоров и лестниц, удаляясь от тронного зала. У Руми захватывало дух, когда ей удавалось посмотреть в окно на мерцающий огнями город. Уже не было слышно сверчков. Лишь тишина высоты и ночи сопровождала юных фениксов. Когда путешествие начало казаться затянувшимся, а ноги заныли от бесконечных подъемов, Симрион вывел ее на площадку, с которой, казалось, открывался вид на все царство. Руми восхитилась красотой ночных пейзажей, но слова ее поглотил ветер. Площадка находилась на одном уровне с крышами двух других дворцовых башен, и высота сводила с ума. Лишь перила мешали ветру унести бренные тела в объятия черной бездны. Площадка сужалась вокруг стен башни. Симрион жестом показал, куда нужно идти. Руми, не выказывая страха, направилась за ним. Золотое покрывало раздувалось на ветру и мешало двигаться. Очень хотелось сбросить его и полюбоваться необычным полетом. Однако Руми боялась оскорбить царевича, даровавшего ей праздничный наряд. Симрион, словно прочтя ее мысли, сбросил свое покрывало и коротким кивком предложил сделать то же самое. Радости Руми не было предела. Одеяние, как огромные осенние листья, подхватил и унес ветер. Проход сузился настолько, что пришлось идти боком. Руми щурилась от бьющего в лицо ветра и двигалась на ощупь. Рука коснулась руки Симриона, и его пальцы сжались вокруг ладони. Тепло разлилось по телу Руми, сознание прояснилось, а в душе воцарился покой. Она не до конца понимала, что это — любовь или пробуждающиеся силы Феникса. И то, и другое было для нее опасно, но она старалась не думать об этом. В эти секунды царевич был с ней, а остальное — неважно. Внезапно вместо каменной стены под рукой Руми оказалась стеклянная. Симрион надавил на одну из стеклянных вставок, и та распахнулась. Царевич аккуратно, держась за раму, начал спускаться, увлекая за собой Руми. В свете множества светлячковых ламп она увидела нечто, лишившее ее дара речи. Стеклянные стены защищали от холодного ветра прекрасный сад, подобного которому Руми и представить не могла. Песчаные дорожки в тусклом свете походили на тайные тропы и вели вглубь пышноцветущего великолепия тысячи растений, занимающих огромный зал. Руми мгновенно сообразила, что тут собрана коллекция не просто редких видов, а тех, что считаются вымирающими. Они прибыли из разных стран, чтобы вместе создать бесподобную композицию, от созерцания которой замирало сердце. Руми прошлась по тропинке, все еще не до конца веря глазам. Как же здесь должно быть хорошо при свете дня? Орхидеи всех видов и расцветок обвивали каменные столбы, едва не касающиеся стеклянного свода. Некоторые из орхидей не встречались на земле фениксов после казни мира. Знания, почерпнутые из книги царицы Миренити, остались в памяти, и Руми вмиг погрустнела, понимая, какая страшная история прячется за прекрасными цветами. Еще одно напоминание, насколько хрупок был мир, уничтоженный Адзуной, и скольких усилий стоит излечение нанесенных им ран. «Не знаю ничего, что могло бы сравниться по красоте с этим садом, ваше высочество», — сказала, наконец, Руми. «Но вижу, какая боль пронизывает все здесь, как много потеряно, как сложно все исправить». «Я удивлен, как тонко ты чувствуешь этот сад», — ответил Симрион, и взор его потускнел. «Тоже говорила мне Деларам». «Разве тонко? По-моему, все на поверхности». Симрион тяжело вздохнул, обошел Руми, чуть дальше присел на край белоснежного фонтана, в воде которого танцевали огоньки, и о чем-то глубоко задумался. «Ты ошибаешься», — спустя долгое время нарушил тишину царевич. «Можешь не верить, но хватало мнений, что этот сад — блажь, пустая трата казенных денег на излишне дорогой памятник моей матери». Она действительно мечтала отыскать то, что казалось утеряно навсегда. Здоровье ее ослабло после войны, а рождение двойни и вовсе его подорвало. Она ушла, когда я был очень мал. Быть может, так я стараюсь заглушить боль от ее утраты. Когда Деларам решила создать такой сад, я с радостью начал ей помогать. Я обучался инженерному делу у лучших драконьих и эльфийских мастеров, чтобы разработать проект оранжереи внутри дворца. Там, куда злу сложнее всего будет проникнуть. Но то, что сделал я, ничто в сравнении с делами Диларам. Над нами смеялись, считая нашу мечту несбыточной. Однажды те, кто лично знал Оссе, сравнили меня с ним за стремление сделать больше, чем может сделать Феникс. Отец их едва не казнил. Прости за монолог. Не с таким настроением хотел я показать тебе сад. Все хорошо, Симрион, улыбнулась Руми, хоть прозвище Адзуны ранило ее сердце. Те, кто не верил в вас, недостойны вашего внимания. Они не способны даже приблизиться к той красоте, что совместно создали вы и ее высочество. Его тоже сочли похожим на Адзуну, думала она, вспоминая слова смотрителя библиотеки. Неужели это такой страшный грех — узнать и пытаться сделать то, чего раньше не делали? Неужели этого достаточно, чтобы стать злом в глазах окружающих? Если фениксы осмелились сказать такое в глаза царевичу, который замыслил благое дело, то что будет со мной, если все узнают о моем интересе к оружию и искусству боя? Спасибо. Здесь наша душа, наша память. Я не ошибся, что привел тебя сюда тайно, не с остальными гостями, — заявил царевич, глядя в воду, где, шлепая губами, плавали пестрые карпы. Злу должен прийти конец. До совершенства саду не хватает одного цветка. Золотой орхидеи. Сердце Руми бешено колотилось, и ей казалось, что все содрогается от гулких ударов. Она испугалась, поняв, насколько искренне он говорил. В его словах не было пафоса, лишь уверенность, твердое намерение совершить сказанное. «Значит, вы привели меня сюда, чтобы сообщить об этом, но зачем?» «Симрион», — шептала она, отступая на шаг. Руми опасалась близости, что могла возникнуть между ними после всех признаний. «А что я еще могу? Я в тупике. Меня ждет брак по расчету. Как иначе сказать о своей любви?» — спросил он, и словно солнечный свет коснулся нераспустившихся бутонов, расцветших в этот миг. Руми смотрела на силу Феникса с тайным содроганием, давая себе время привести мысли и чувства в порядок. Симрион терпеливо ждал, не сводя с нее сияющих глаз. Спустя несколько безумно долгих минут она решилась заговорить. «Вы не должны этого делать. Аймери вас убьет. Не лишайте государства будущего. Не лишайте меня». И тут она оступилась, испугавшись ответного признания. «Я собираюсь сразиться с ним с помощью гранатового камня. Так или иначе, перводемона нужно одолеть. Эта гниль не должна бродить по нашей земле», — все так же уверенно произнес он. «Да, но пусть это будете не вы», — взмолилась она, не в силах унять чувства. «Именно я должен вернуть тебе орхидею. Я был слеп к твоей боли. Позволь мне искупить свою вину. Большего я не могу сделать». «Зачем вы обрекаете себя на смерть?» — воскликнула Руми, уничтожив покой сада окончательно. «Вы, сын царя, вы прекрасны и умны. Вас ждет прекрасное будущее. Император не желает вашей помолвки с принцессой Мэйджиной. Так для чего вы идете на казнь? Вы хоть представляете, что это такое? Знать, что вскоре мучительно погибнешь. Нет пытки хуже, и вы ее не заслужили». «О чем ты? Я? Мой брак?» Симрион не знал, с каких уточняющих вопросов ему начать прояснять выданные в торопях истины. «Вы все слышали. Вы свободны», — повторила она. Огонь его глаз одновременно согревал и пожирал ее душу. «Если то, что ты говоришь, правда, то выходи за меня. Подожди отвечать. Я все знаю, что ты любишь оружие, что образ жизни фениксов тебя тяготит. Ты тянешься к запретным знаниям. Смотритель доложил мне о твоих изысканиях. Меня нисколько это не смущает. Не знаю, что именно ты искала в библиотеке, но уверен, ты поняла, насколько наше общество больно. Отец боится прошлого, опыта Оссы, и бессмысленно пытается спрятаться от него, но это путь в никуда. Фениксы не должны жить в страхе. Мы, благодаря нашей природной силе, способны достичь невиданных высот. Это понимаю я и понимаешь ты. Давай вместе вернем нашему государству былое величие. Семерион едва не задыхался, произнося речь, но свет в душеруме померк. Разочарованно протянула она. Решили с моей помощью одолеть предрассудки. Я уж было подумала, что вы меня по-настоящему любите. Конечно, люблю. Я верну орхидею, чтобы это доказать. Семерион, я... От темноты отделилась фигура, все еще малоразличимая в пелене мрака. Руми вскрикнула, вспомнив, что именно так перед ней явился Аймери, и ни секунды не думая бросилась на фигуру, готовясь сражаться голыми руками, лишь бы дать Семериону время скрыться. Но прежде чем она настигла врага, светильники засияли необычайно ярко, открыв эту тайну. Царевич вскочил с места, а Руми едва не столкнулась с императором драконов. Из-за черных длинных одежд и черных волос он столь хорошо сливался с мраком. Император посмотрел на нее, стоящую к нему почти вплотную, с таким презрением, на которое был не способен даже мастер-князь Дерсу. Она медленно попятилась, боясь вымолвить хоть слово. Из-за цветущего белого олеандра, виновато опустив голову, вышел царь фениксов. «Как я ошибся, что поверил вам, госпожа Руми! Разве могли вы искренне желать блага моей дочери? Ничем вы не лучше других, также ищете выгоду теплого места. В своем государстве я бы не допустил такую ошибку, но в этом вялом обществе глупцов потерял бдительность», — сказал император, и в голосе слышалась холодная ненависть. «Хотите со мной поспорить, царевич Семерион? Сад, который вы спроектировали, прекрасен, но суждения ваши отвратительны. Возомнили себя царем при живом отце и берете в помощницы невоспитанную девчонку, которая о политике только в книжках читала. Страна ваша уже на дне. Потому вы не боитесь загнать ее еще глубже. Или, может, в вас возродился Оссе?» «Молчать!» — в гневе закричал Семерион, без страха глядя в ледяные глаза дракона. «Не смейте оскорблять меня и моих подданных, отец! Здесь ты, царь! Почему ты не пресечешь это?» «Сын мой!» — начал отвечать царь фениксов, но его грубо прервал император. «Я скажу тебе, почему не пресечет. Твой отец виноват передо мной. Его слепая вера в свободу развязала руки Оссе, и темные опыты царь не пресек. Из-за его неосмотрительности пострадала моя страна. Погибла моя жена, погиб мой друг, с которым я создавал драконью империю. Погибли многие достойные и талантливые драконы. Нам пришлось спасать не только себя, но и вас, фениксов. И даже сейчас, в мирные, казалось бы, времена, зло еще живо и чувствует себя вольно, унося жизни моих подданных. Ответь мне, в чем я не прав, Семерион? Быть может, Аймери уже уничтожен, только я об этом не знаю. Царь не виноват в том, что сделал Адзуна, подала голос Руми, не выдерживая виноватого молчания царской семьи. Никто не мог знать, что первый феникс способен на такое. Да, изумился император, явно не ожидая, что она станет его собеседником. Решила защищать своих государей? Кто ты, чтобы говорить со мной на равных? Я? Руми Сингарделион, дочь первого советника царя Байшара. Мне неинтересны титулы твоего отца. Они не дают тебе права спорить с императором Ливнера». Будто равнодушно сказал дракон, однако на его лице виделось удивление. «Я на своей земле, и по нашим законам свободна в суждениях», — возразила Руми, ничуть не смущаясь. «Что ж, Байшар, посмотри на свою новую защитницу, истинно Руна. Царство в надежных руках, коль она взойдет на трон». Скаля острые зубы, процедил император. «Творение Диларам бесподобно, однако даже оно не стоило горестей, которые я претерпел по пути сюда. Аймери, как я и говорил, будет убит, и тогда я заберу все, что мне причитается». Император развернулся и ушел, оставив фениксов в тишине. Царь и царевич замерли от неслыханной дерзости Руми. Она сама осознавала, что сделала, но назад время не вернуть. «Вас не должно быть здесь», — первым нарушил молчание царь. «И я не нуждался в вашей помощи. Вы лишь опозорили меня в глазах императора. Ваше Величество, простите меня. Я, как и в прошлый раз, была не в силах сдержаться», — виновато произнесла Руми. «Этого стоило ожидать, когда император услышал часть вашего разговора. Мы случайно проходили мимо», — ответил царь, все еще не поднимая головы. «Отец, перестань оправдываться. Нейджу этим пользуется и еще сильнее старается тебя унизить». «Унижаешь меня сейчас ты. И действительно, ты много о себе возомнил. Пойди прочь и не показывайся мне на глаза», — приказал царь, а сам сел у края фонтана, обхватив голову руками. Тимирион повиновался. Руми тоже было попятилась к выходу, но правитель коротко взглянул на нее, велев ей остаться. Начинало светать. С восходом солнца сад становился все прекрасней, обретая истинные краски. Зазвучали голоса птиц. Руми переминалась с ноги на ногу, устав стоять, но не смела сесть рядом с царем. Он же не спешил вступать с ней в диалог, погрузившись в размышления. Вдруг Руми поняла, насколько давно живет ее правитель. Годы отразились на нем, почти не состарив телесно, но лишили вечной юности и наложили печать усталости. Насколько велика его ответственность перед страной, настолько же велика боль, которую он пережил. «Спасибо за твои слова, Руми. Они прозвучали не в лучший момент, но это именно то, чего мне не хватало много лет», — печально произнес царь, не глядя на собеседницу. «Я лишь сказала правду, Ваше Величество. Уж если Руна не разгадала зло в своем супруге, то как вы могли?» — ответила она. «Я рад, что ты так считаешь, но простить себя я не смогу никогда. Ведь я был в Мелихе после того, как пропал Аймери. Он в то время занимал весьма ответственный пост. Чтобы узнать, где он, я вызвал Оссе, Адзуну, его лучшего друга, и, когда он сказал, что не знает, я поверил. Руми, ты понимаешь, я мог остановить его в тот день, и казни мира не случилось бы. Столько знаков я оставил без внимания». Царь едва не плакал, и Руми было безумно его жаль. Она не могла найти нужных слов, чтобы утешить, и при этом не унизить. Меж тем он продолжал. «Скажешь, что вера нашему учителю была непоколебима? Истинно так. Но император прав. Именно я наивно продвигал идеи свободы, вверяя судьбу фениксов в их собственные руки. Я невероятно обрадовался, когда мои взгляды нашли отклик в душе Адзуны, и он предложил сделать меня царем. Но лишь после случившегося я понял, что он просто выбрал самого слабого. Того, кто в будущем не сможет ему помешать. Твой отец, советник Сингарделеон, да и все остальные заслуживали трона больше меня. Своими идеями я открыл дорогу злу Оссе. Руми с трудом слушала его исповедь. Царь так себя не должен вести. Обязан уже принять свое бремя и нести его с достоинством. Иначе император драконов, Ханум и прочие будут говорить про него гадости. Так или иначе, царь вы. Прошлое не изменить. Из него можно только извлечь уроки. Повторила она свою мысль вслух. Ты говоришь прямо как твоя мать. Ей, да и тебе проще судить. Вы не несете никакой ответственности за войну. Я не верю, что ценности фениксов привели к развращению Адзуны. Ты так смело произносишь это имя. Царь поднял на Руми красные глаза. Даже ты не чтишь моих порядков. Ваше Величество, неужели вы действительно считаете, что для нашего народа будет лучше забыть имя первоучителя? Вы лишили его права быть автором собственных трудов. Его научные изыскания передали другим. Фениксы, которые смеют быть любопытными, порицаются. Разве так можно предотвратить появление нового Оссе? Руми боялась, что гнев царя вновь обратится на Семериона, поэтому рассуждала от себя. «Это все, что я могу сделать». Ты имеешь право считать так, но истина все же ведома мне. Бесконечные поиски новых знаний и невероятные амбиции изменили его. И фундаментом этих перемен стали не только провозглашенные мной идеалы. Оссе хотел быть не просто фениксом, а представителем всех народов сразу. Всегда оставалось последнее ограничение — древо мира. Оссе ненавидел связь с ним, которая, по его разумению, не дает расам быть по-настоящему свободными и желал изменить границы наших природных возможностей. С помощью скверны он создал перводемонов, не зависящих от древа. Их способности отличались от тех, что даровали живущим на земле великие духи, и воистину ужасали. Лишь сдерживая стремление фениксов к непостижимым знаниям, я могу надеяться, что новый Оссе никогда не явит себя. Даже собственному сыну я не дозволил бы заниматься проектированием лично. Смирился только в память о Миренити. Значит, вы отказались от своих идеалов? Фениксы больше не свободны, — разочарованно выдала Руми, не совладав со своими чувствами. Царь ничего не сказал, только жестом велел ей уйти. Она поспешила покинуть сад тем же способом, которым в него проникла. В отдалении звучало множество голосов, в восхищении делящихся друг с другом впечатлениями от этого прекрасного места. Руми до того была перегружена мрачными мыслями, что не замечала окружающего великолепия. Вместо восторженных речей ей слышался гул скверны.